Прошло 2 года. Маша. Маша входила в клуб с видом королевы. Мужчины сразу стали обращать внимание на ее провокационный наряд и яркий макияж. Хотя платье, бесспорно, привлекало больше внимания. Ее груди, увеличившиеся в размере после родов, выглядывали из широкого разреза до самого пупка, а подол был настолько коротким, что при желании можно было бы увидеть ее промежность, не скрытую трусиками. Девушка проходила сквозь толпу, которая благоговейно расступалась перед ней. Женщины смотрели с завистью, мужчины – с восхищением. Она определенно была рада вернуться, пусть теперь и жила одна с ребенком от другого мужчины. Маша прошла к заказанному столику, садясь на низкий диван с грацией королевы. Внизу, практически у ее ног, танцевали люди. Просто ее столик находился в VIP-зоне на значительном возвышении. Официант тут же сориентировался, принял заказ и тут же его принес. Маша приложилась к трубочке, всасывая горчивший алкоголем коктейль. Она смотрела на танцующих. Алкоголь заполнял каждую клетку организма, заставляя ее погрузиться в воспоминания. Девушка вспоминала о Диме, своем уже бывшем муже, парне, рогоносце. Маша грустно улыбнулась, вспомнив, что именно роль рогоносца стала для них камнем преткновения. Выбравшись из заварушки, они вроде как смогли вернуться к нормальным отношениям. Она готовилась родить ребенка, пусть и не Диминого, но все же. А он окружил ее заботой. После рождения сына, Матвея, Дима воспрял духом, их половая жизнь наладилась, Дима трахал ее так, как никогда до этого. Но постепенно им стало скучно. Маша стоически перенесла то, что Дима все чаще начал ходить на сторону. Трахать других женщин, а часто и не одну за раз. Осыпать их дорогими подарками и своим вниманием. Женщина боялась, что изменилась после родов, что стало для него недостаточно сексуальной и активной в постели. Но это было не так, и Дима сам это признал. Он откровенно признался Маше, что просто после всего, чему он стал свидетелем, захотел вернуть себе статус настоящего мужчины. Это и стало началом конца их отношений. Девушка встряхнула головой, отгоняя все мысли. В конце концов, она пришла в клуб не для того, чтобы думать о грустном, а чтобы отдохнуть. Благо, няня, которую она нашла для ребенка, согласилась работать круглосуточно, поэтому Маша со спокойной душой могла уезжать куда угодно и заниматься какими угодно делами. Маша допила один коктейль и тут же заказала второй. Пока официант нес ее заказ, рядом со столиком Маши появился парень. Его лицо было покрасневшим от выпитого алкоголя. В руках он держал бокал недопитого пива. «Привет, красотка!» «Скучаешь?» Заплетающимся языком спросил он. «Богатый. Часы на руке далеко не из дешевых», подумала девушка. «Но видно, что молодой и просто недотраханный». «Не скучаю. Жду парня», ответила Маша. «Пардон». Парень неловко склонил голову, затем развернулся и ушел. Маша тоскливо выдохнула, поняв, что правильно сделала. Настоящий мужчина бы остался и настаивал на ее внимании, а этот был тупой пустышкой. Девушка допила и второй коктейль, окончательно расслабившись. Она спустилась вниз, присоединяясь к танцующей толпе. Маша быстро обрела внимание одиноких мужчин. Именно одиноких, потому что мужчины, которые пришли со вторыми половинками, только грустно поглядывали в ее сторону. Ее взяли в плен 2 парней, танцуя вплотную и норовясь прикоснуться к ее телу, особенно к глубокому декольте. Маша смеялась, двигая телом в такт музыки. Она танцевала, пока организм не начал ей сигнализировать об усталости. Девушка быстро переместилась с танцпола в район туалетов, где скрылась за дверью, прерывая долбящую в уши музыку. В туалете тоже было неспокойно. Одна из кабинок была явно занята возбужденной парочкой, которая, не стесняясь, трахалась, издавая громкие стоны. Маша включила воду и плеснула в лицо прохладой, завидуя трахающимся. Она тоже хотела оказаться в чьих-то сильных руках, желательно, чтобы у их обладателя был внушительный член. Ради этого она в клубе и появилась. Девушка решила уйти, чтобы не мешать другим радоваться жизни. Она вышла в полутемный коридор, где ее сразу же кто-то перехватил и вжал в угол. В нос, на удивление, ударил запах не алкоголя, а ароматного геля для душа. У самого ее лица сверкнули глаза мужчины, чьи руки уже подхватили ее под попку и подсадили вверх так, что пришлось ногами обхватить мощный торс. «Наблюдал за тобой весь вечер», — хрипло произнес мужской голос. «Судя по твоему наряду, ты искала мужчину, который тебя сегодня напялит на свой член». «Наряд ничего не говорит о женщине, а особенно о ее желании», — прошептала Маша, впиваясь губами в губы мужчины. Он сразу понял намек. Его язык властно проник в ее рот и стал выписывать немыслимые узоры. Маша ощутила, как ее влагалище начало истекать влагой, которая точно останется на одежде мужчины. Но она только улыбнулась таким мыслям, погружаясь в сладостный поцелуй. Мужчина начал своим ртом опускаться на шею девушки, а потом и ниже, целуя ложбинку меж ее набухших грудей. Маша издала довольный стон, побуждая к большему. Тогда мужчина оторвал ее от стены и понес, куда она не знала, но ей было все равно. Они вошли в какой-то кабинет, точнее, Машу внесли в кабинет, где из света была только светодиодная красная лента. Девушку садили на край стола. В неясном свете она, наконец, смогла рассмотреть мужчину. Он был красив той красотой, которая присуща мужчинам в возрасте. Ему от силы было не более 40. Небольшие морщинки на лице придавали шарма. Маша ощущала, как от его взгляда начинает плавиться. Она широко развела ноги, удерживаясь руками за край стола. «Ты очень красивая, как шлюшка, но еще лучше», — сказал мужчина, снимая с себя пиджак и расстегивая ремень на брюках. «Не пробовала работать в этой сфере?» «А вы предлагаете?» Маша призывно улыбнулась. Мужчина усмехнулся, снимая штаны, а следом и трусы. Девушка довольно отметила про себя, что его член большой, как она и любит. Мужчина прошел к столу, склонился над Машей и вновь поцеловал ее, беря что-то из верхнего ящика. Зашуршала упаковка, а потом любовник начал надевать на свой хуй презерватив. И снова он нависал над Машей, руками задирая ей платье. Его член в холодном латексе почти касался ее промежности. Она мысленно кричала, чтобы он прекратил тянуть и, наконец, трахнул ее. Он словно услышал ее мысли, придвинув Машу ближе к краю стола и одним резким толчком вошел в ее вагину. Девушка издала довольное мурчание, прижимаясь к груди мужчины. Он принялся яростно трахать ее, подпитывая стоны Маши. Его губы целовали ее ложбинку меж грудей, стараясь отодвинуть дальше ткань платья. По всему телу девушки разливалась страстная истома. В теле покалывало после долгого воздержания от секса. Мужчина пыхтел от нагрузки. Член терся от стенки влагалища. Тогда он решил добавить больше остроты, одной рукой продолжая держать девушку за талию, а второй спускаясь вниз. Его палец нашел клитор Маши, начал давить на него, а потом круговыми движениями, доводя ее до пика удовольствия. Девушка вздрагивала от удовольствия, молясь, чтобы это чувство продлилось долго. «Еще!» – прошептала она в перерывах между стонами. «Еще!» И мужчина слушал ее, то наращивая темп долбежки, то приостанавливаясь, чтобы дразнить ее. Маша упала на стол, позволив мужчине закинуть ноги ему на плечи. И он нарастил темп, что позволило девушке даже не думать о том, как канцелярские принадлежности на столе врезались ей в спину. Она тонула в возбуждении и словах мужчины, нахваливающего ее гибкость. Маша не знала, сколько прошло времени, прежде чем ее влагалище сжалось вокруг твердого члена мужчины. Он тоже почти чувствовал это. Движения замедлялись. По телу Маши прокатилась волна. Она вскрикнула, когда тело затряслось в долгожданном оргазме. Ее ноги соскользнули с плеч мужчины, потому что сам он почти повалился на нее. Маша чувствовала его дрожь, слышала срывающееся дыхание. Они достигли оргазма вместе, удовлетворив потребность друг в друге. «Это было круто», – произнесла Маша, когда мужчина отстранился, снимая с члена презерватив, в котором на конце скопилась сперма. Он швырнул использованный презерватив в мусорную корзину. «Это ты крутая, сладкая», – сказал мужчина, когда Маша села на столе, одергивая платье. Внизу все ныло от приятной истомы. Она утолила свое возбуждение. Мужчина помог Маше соскользнуть со стола и повел за собой к невысокому дивану в углу. Они сели вместе. Мужчина налил в бокалы вино. Девушка с благодарностью приняла один из бокалов, сделав большой глоток. «Кстати, Владимир...» Мужчина протянул руку, которую Маша пожала. «Хозяин клуба». Девушка удивленно посмотрела на улыбающегося мужчину. «Серьезно?» Она усмехнулась. «Вот так новость. Я Маша. Приятно познакомиться». «Ты, наверное, удивлена?» Владимир сделал глоток из собственного бокала. «Увидел тебя по камерам. Ты заказала VIP-столик. Вот мне и стало интересно. Ты взбудоражила мужчин в клубе, и я просто не мог тебя пропустить. Так ты не из тех, которые предлагают любовь за деньги?» «Нет. Я в поисках любви», – честно сказала Маша. Он принял ее за шлюху, девушка совсем не удивилась. Она последнее время такой жизнью и жила. И что в этом плохого? Она любила секс в любом его проявлении. Разве что кроме куколства, которое в последнее время изрядно ей поднадоело. Теперь Маша просто жила так, как хотела. «Знаешь, это похвально», – сказал Владимир. «Но если вдруг хочешь и заработать, то с этим могу помочь». Мужчина взял со стола визитку и протянул ее Маше. Она приняла пластиковую карточку, пряча ее в сумке. «Скажу честно, я был бы не против встретиться еще пару-тройку раз», сказал Владимир, довольно улыбаясь. «Ты интересная». «Скорее для тебя интересна моя щелка», подумала Маша, но вслух этого не озвучила. В конце концов, она свободная женщина. Так почему бы не встретиться еще раз с тем, кто может дать ей хороший секс? Девушка улыбнулась мужчине.